Молодой неандерталец пожал мне руку, а я представила им Корделию и Гарри. «Что же, очень интересная работа, мистер Зорф», — начал Гипкинсон, разглядывая беспорядочные зеленые, желтые, оранжевые мазки на холсте площадью 6 квадратных футов. «И что тут изображено?» «Разве непонятно?» — ответил неандерталец. «О, конечно!» — воскликнул Гарри, подходя к картине то слева, то справа. «Это нарциссы, верно?» «Нет». «Закат?» «Нет». «Ячменное поле?» «Нет». «Сдаюсь». «Давно пора, мистер Гипкинсон. Если приходится спрашивать, значит, вам не понять. Для неандертальца закат означает всего лишь конец дня. Зеленая рожь на картине Ван Гога — всего лишь неумело изображенное поле. Единственные художники сапиенсов, которых мы понимаем, — это Кандинский и Поллок. Они говорят на нашем языке. Наша живопись не для вас». Я посмотрела на кучку неандертальцев, с восхищением взиравших на мазню Зорфа. Но Гарри, старое трепло, все еще надеялся угадать. «Могу я еще раз попробовать?» — спросил он, и Зорф кивнул. Киношник уставился на холст и завращал глазами. «Это...» «Надежда!» — послышался рядом голос. «Это надежда. Надежда неандертальцев на будущее. Отчаянное желание иметь детей». Зорф и прочие неандертальцы одновременно уставились на того, кто это произнес. Это оказалась бабушка, но не тот. «Так я и думал», — провозгласил Гипкинсон, никого не обманув, но выставив себя идиотом. «Сударыня демонстрирует проницательность, недоступную ее сородичам», — сказал Зорф, похрюкивая, что, по моему мнению, означало смех. «Не угодно ли леди Сапиенс внести свой вклад в наши художественные искания?» «Вот это действительно великая честь». Бабушка, но не тот, шагнула вперед, приняла у Зорфа кисть, окунула ее в бирюзовую краску и добавила несколько легких мазков слева от центра. Неандертальцы ахнули. Неандертальские женщины быстро прикрыли лица вуалями, а мужчины, включая Зорфа, подняли головы и уставились в потолок, тихо бормоча что-то себе под нос. Бабушка сделала то же самое. «Мы с Корделией Гипкинсоном, ничего не понимая в иноплеменных обычаях, растерянно переглянулись. Потом они затихли, женщины подняли вуали, и все неандертальцы один за другим стали медленно подходить к бабушке, обнюхивать ее одежду и легонько проводить по ее лицу огромными руками. Через несколько минут они завершили ритуал, вернулись на свои места и снова принялись рассматривать произведение Зорфа. «Привет, крошка, четверг!» — обернулась ко мне бабушка. «Давай поищем тихий уголок. Надо поговорить». Мы отошли к церковному органу и уселись на жесткие пластиковые стулья. «Что ты там нарисовала?» — спросила я, и бабушка расплылась в самой сладкой своей улыбке. «Возможно, кому-то оно покажется не совсем пристойным», — призналась она, — «но мне хотелось их как-то поддержать. Я ведь раньше работала с неандертальцами и знаю их обычаи и привычки». «Как благоверный?» — «Все так же», — мрачно ответила я. «Ничего», — серьезно произнесла бабушка, взяла меня за подбородок и заглянула в глаза. «Надежда есть всегда. Ты, как и я, в свое время увидишь, что все обернется весьма забавно. Я понимаю. Спасибо, ба. Мать будет тебе надежной опорой, не сомневайся. На нее ты всегда сможешь положиться. Кстати, она здесь. Если хочешь, с ней повидаться». «Нет-нет», — поспешно ответила бабушка. «Думаю, сейчас ей не стоит мешать. А пока мы тут...» Она сменила тему, не переводя дыхания. «Может, придумаешь еще какие книжки из категории 10 самых занудных классиков. Уж очень помереть хочется. Бабушка! Извини, крошка, четверг. Я вздохнула. «Потерянный рай» читала? Бабушка испустила долгий стон. «Ужасно! Я потом неделю еле ноги волочила. Он же способен навсегда отвадить от религии». «Айвенго?» «Скучновато, но местами ничего. Думаю, в десятку не попадет». «Моби Дик?»